Глава 10. Хорошей новостью было то, что после нескольких часов допроса мы узнали от Барбары вероятное местонахождение объекта, на котором держали Тейта, Хуана, Дэйва и Купера, поскольку именно оттуда прибыли образцы вампирской крови. Так же, как поступили с тёской актёра Джеймса Франко, Барбару отправили своей дорогой с пониженным количеством крови и новыми воспоминаниями. Ян собирался одарить её дополнительной услугой, заявив, что совершает много всяких поступков, но никогда не дразнит попусту. Однако я его остановила, не дав выполнить данное Барбаре невысказанное обещание. У нас не было времени, и к тому же, в моём понимании, её прежняя очарованность не означала согласия переспать с ним сейчас. Плохой же новостью стало то, что мы не знали, как проникнуть на объект незаметно. Природный заповедник МакКлинток в Мейсон-Каути, штате Западная Вирджиния, чаще называли «тротиловым заповедником». Во времена Второй мировой войны там располагались большая фабрика и центр хранения взрывчатых веществ. В дополнение к 10 наземным бетонным бункерам, где складировался вышеупомянутый тротил, а также радиоактивные отходы, там еще имелась сеть подземных туннелей и убежищ, способных выдержать даже ядерный взрыв. После войны схема огромных подземелий очень кстати потерялась, хотя наземные сооружения просто опечатали и бросили гнить. Сегодня несколько сотен из 3000 акров земли были закрыты для посещений в целях безопасности и заботы об окружающей среде. После того, как в 2010 году один из бункеров взорвался при загадочных обстоятельствах, над частью заповедника закрыли даже воздушное пространство. Но пока землёй владело правительство, кто-то вроде Барбары мог прокрадываться сюда, не вызывая у местных никаких подозрений. В дополнение к обычным охотникам, часто наведывавшимся в заповедник, он также привлекал тысячи искателей сверхъестественных существ, поскольку считался местом, где впервые заметили человека-мотылька. «Короче говоря, — сказала я Косте после того, как провела несколько бесполезных часов в интернете в поисках дополнительной информации. Мы влипли. Барбара всегда забирает портфель перед складом С4А, но это не значит, что вход в базу именно там. Он может находиться где угодно, под 3000 акров болот, лесов и лугов, а мы не можем пойти туда и послушать мысли, чтобы сузить место поиска. Всё-таки, в отличие от города, где находилась лаборатория Мэддигана, заповедники не были обычным местом обитания вампиров. Слонявшиеся в местных окрестностях охотники и поклонники криптидов не вызвали бы подозрений, но ни один уважающий себя вампир не станет отстреливать животных из спортивного интереса или гоняться за несуществующими сверхъестественными существами. «Если база охраняется так же, как военный лагерь в Теннесси», — с отчаянием продолжила я, «то в случае появления в заповеднике кого-либо с температурой тела ниже 35 градусов включатся инфракрасные датчики. И если сигнал тревоги настроен вызывать мгновенный взрыв, но неспроста же это место называют титановым. Никто не счёл такую возможность маловероятной, скорее досадной. Мэддиган прекрасно защищал свою территорию. Отправьте на разведку Фабиана», — предложил Ян, вспомнив о моём друге-призраке. Я мрачно посмотрела на него. «Можно попытаться, но вряд ли Мэддиган не обезопасил от призраков свой самый важный отдел по созданию суперсолдат». Костя постучал по подбородку, молчанием выражая согласие со мной, а потом с кривой ухмылкой бросил мне мою сумочку. «Ты дружишь с единственным в мире вампиром, способным обмануть инфракрасные датчики и неуязвимым для взрывов». Мне показалось, что потом он добавил «какая жалость», но я почувствовала себя слишком взволнованной, чтобы его упрекать. «Влад, благодаря своему пирокинезу, он был теплее большинства людей, и ещё эта способность делала его невосприимчивым к огню. Я откопала из сумочки свой телефон и набрала Влада. Дакану эсте цева импортант нуласати месаж сину сунати двинну», посоветовал мне записной мужской голос, что в переводе на английский означало «если это что-то неважное, не оставляйте сообщений и не перезванивайте». Никто не обвинил бы Влада Цепиша в излишнем обаянии. Я оставила срочное сообщение с обоих номеров, своего и Кости, и повесила трубку. «Хорошо, с этим разобрались. Давайте теперь найдем Фабиана и на всякий случай пошлем его проверить заповедник». Умерший в 45 лет Фабиан де Брако щеголял длинными каштановыми волосами, зачесанными назад в стиле, который вышел из моды лет 100 назад. Бакенбарды и одежда также выдавали в нем человека другой эпохи. Но сейчас я целиком сосредоточилась на мрачных голубых глазах призрака. Прежде чем он заговорил, его взгляд уже сообщил мне, что новости неутешительные. Глубоко под заповедником действительно находится большой действующий объект. Но я не знаю, где у него вход. Весь объект покрыт барьером, за который я не могу проникнуть. И пока я осматривался, никто его не покидал. Я стиснула зубы. Персонал Мэддигана жил внутри, поэтому никто не мог собрать информацию, соблюдая за отъездами и приездами сотрудников. Или похитить одного из них, что было моим запасным планом по получению дополнительных сведений. Я ненавидела бюрократических сволочей, но если бы сама разрабатывала систему безопасности для какого-либо места, то сделала бы так же. Я с облегчением выдохнула. Тогда нужно подождать еще 11 дней до отправки следующей партии. Кому-то придется оттуда выйти, чтобы передать портфель Барбаре. Фабиан кивнул. «Мы с Элизабет не уйдем, пока не найдем вход. Она сейчас там, на случай, если кто-нибудь выйдет, пока меня нет». Я слабо улыбнулась. «Спасибо, и поблагодари от нас свою девушку, пожалуйста». На лице Фабиана отразилась решимость. «Вы не должны меня благодарить. Вы дали мне дом, когда я чувствовал себя одиноким, и Элизабет не была бы сейчас моей возлюбленной, если бы вы не помогли ей в час нужды». Он, как всегда, был слишком добр. Я в тысячный раз пожалела о том, что не могу обнять Фабиана, но вместо этого подняла руку и улыбнулась, когда его прозрачные пальцы обвились вокруг моих, а потом проскользнули насквозь. «Теперь тебе надо изобразить пальцами букву «V» и с предсмертным хрипом сказать, что навсегда останешься его другом», — иронично отметил Ян. «А зачем мне?» — начала я, но тут меня осенило. «Ну и ну! Да ты, оказывается, Трикки!» Я бы продолжила разговор о своем удивительном открытии о Яне, но тут зазвонил мой телефон. Взглянув на номер, я с облегчением схватила трубку. После кучи оставленных за 3 дня сообщений Влад наконец соизволил перезвонить. «Где тебя носило?» — спросила я вместо приветствия. «Был занят», — кратко ответил он с более выраженным акцентом, чем обычно. «А мы все нет? Слушай, помочь мне можешь только ты, потому я тебе и позвонила». «Кэт, на этот раз на меня не рассчитывай». Я слишком расстроилась из-за его отказа, чтобы состроить о настоящем Дракуле, использующем слово «рассчитывать». «Дело серьезное», — объяснила я на случай, если он решил, что я ищу себе компанию для пилки ногтей. «Что бы там ни было, я не могу помочь. И потом, к сегодняшнему вечеру ты должна приехать в Румынию». Я хорошо знала о высокомерии Влада, но это уже переходило все границы. «Ты отказываешься помочь мне в вопросе жизни и смерти, но хочешь, чтобы я прыгнула в самолет и немедленно к тебе приехала?» Он спятил. Пробурчал Костя из соседней комнаты. Влад ответил мне 3 словами, от которых все мысли в моей голове разлетелись. Я попросила его повторить, чтобы убедиться, правильно ли расслышала, и когда он это сделал, заулыбалась. «В таком случае, думаю, что увижу тебя сегодня вечером», — сказала я и повесила трубку. Костя зашел в комнату, точенные черты его лица выражали недоверие. «Котенок, мы не можем отправиться в Румынию. Чтобы Влад там не считал важным, это подождет». «Нет, не подождет». Усмехаясь, прервала я. «Он сегодня женится».